На это владычный летописец и сам владыка. Не только по соседству, в Прибалтике менялись судьбы земель. То же происходило и в Пруссии, в Польском Поморье. Пруссию в Новгороде хорошо знали. На Прусской улице давно жили поморские купцы. Пруссия – это земля между Вислой и Неманом. Государства у пруссов еще не было. Были они подобны литовцам-язычникам, но имели, говорят, верховного жреца по имени Криве. Уже не первый год немецкие рыцари-тевтоны во главе с магистром Германом фон Зальце, прибывшие из Передней Азии, воевали на земле пруссов. Ливонские рыцари неистовствовали между Двиной и Нарвой, а их собратья-тевтоны, стесня славян и пруссов, возводили замки по Висле. Здесь возник немецкий тевтонский орден рыцарей. Папская курия, как водится, объявила крестовый поход в помощь тевтонам. Она сумела привлечь к походу и польских князей, и поморских. Распри среди польских князей, видно, помогают тевтонам не меньше, чем соперничество между русскими правителями ливонцам. Ливонцы теснят Русь из Эстонии и Латвии, лишают ее прусских торговых доходов. Даже на юг, где волынский князь Даниил Романович сохранял союз с Литвой и владел частью Пруссии, направился отряд рыцарей-меченосцев во главе с магистром Бруно. Он занял древний русский город Дорогичин. «Хорошо, хоть князь Даниил пресек эту попытку», — говорят, он заявил. «Нелепо есть держать и наши отчины крижевникам, крестоносцам». И в силе тяжце разгромил рыцарей под Дорогичином, где захватил в плен самого Бруно. Это было в марте 1237 года. Но впереди следовало ожидать худшего, потому что за Ливонским и Тевтонским орденами стояли Германская империя и папство. Ко двору Александра от купцов и пилигримов поступали из-за рубежа вести, одна тревожнее другой. После длительных переговоров весной 1237 года в папской резиденции Витербо близ Рима было достигнуто соглашение об объединении ордена меченосцев Ливонии с орденом тевтонов Пруссии. Магистр меченосцев стал ландмейстером тевтонского ордена. Осенью в Ливонию прибыл провинциальный магистр Герман Балке с первым отрядом тевтонов. И датский король посягал на Русь. В Витербо папа и орден договорились о передаче датскому королю Северной Эстонии и военном союзе с ним. Немецко-датские переговоры тянулись год. Наконец, в королевском лагере Стенби, что на южном побережье острова Зеланд, 7 июня 1238 года был подписан договор. Его статьи не оставляли места сомнениям. Готовилось нападение на новгородскую землю. По этому договору Северная Эстония отходила к Дании, но осевшие здесь немецкие рыцари не изгонялись. Договор был заключен за счет третьей стороны. Это трижды упомянутые земли, которые должны были быть приобретены у язычников общими усилиями. И из них король получит две части, а братья-рыцари — третью часть со всеми светскими правами и доходами. Под язычниками союзники понимали Русь и подвластные ей земли Ижорин, Води, Карел. Угрожающие для Новгорода складывались дела и на севере. После финских походов Ярослава Новгород укрепил свое влияние и в Карелии, и в Финляндии. Александр твердой рукой продолжал ту же политику.